Отдельно и от семи корпусов, и от артиллерии и кавалерии существовала императорская гвардия. Это были отборные 7000 человек, потом их стало больше, я говорю лишь о 1805 годе. Гвардия состояла из полков пеших гренадер и пеших егерей, из конных гренадер и конных егерей, из двух эскадронов конных жандармов, из одного эскадрона мамлюков, набранных в Египте, и, наконец, из итальянского батальона, так как Наполеон был не только императором французов, но и королем, завоеванной им Северной и Средней Италии. Правда, в этом итальянском батальоне гвардии было больше французов, чем итальянцев. В императорскую гвардию брали лишь особо отличившихся солдат. Они получали жалование, пользовались хорошей пищей, жили в непосредственной близости к императорской главной квартире, носили особенно нарядные мундиры и высокие медвежьи шапки. Наполеон очень многих из них знал в лицо и знал их жизнь и службу. Наполеон внимательно приглядывался к командному составу и без колебаний давал генеральский диплом людям, не достигшим 40-летнего возраста. А были у него и маршалы, ставшие таковыми в 34 года. Молодость являлась в наполеоновском военном чинопроизводстве признаком положительным, а не отрицательным, как во всех, без исключения тогдашних армиях. Своеобразна была дисциплина, введенная Наполеоном. Телесных наказаний в армии он не допускал. Военный суд приговаривал в большинстве больших проступков к смертной казни, к каторге, в более легких случаях к военной тюрьме. Но был один особо авторитетный институт — товарищеский суд, нигде не обозначенный в законах, но при молчаливом согласии Наполеона, введенный в Великой армии. Вот что по этому поводу говорят очевидцы. Произошло сражение. В роте заметили, что двух солдат никто во время боя не видел. Они явились к концу и объяснили свое отсутствие. Рота, убежденная, что виновные просто спрятались со страха, сейчас же выбирает трех судей из солдат. Они выслушивают обвиняемых, приговаривают их к смертной казни и тут же на месте расстреливают. Начальство все это знает, но не вмешивается. На том дело и кончается. Ни один офицер не должен был не только участвовать в суде, но даже и знать официально, по крайней мере, о происшедшем расстреле. Самодержец, объявленный наследственным императором, помазанник папы, а с 1810 года родственник австрийского царствующего дома, Наполеон сумел внушить своим солдатам убеждение, что и он, и они по-прежнему защитники своей родины от бурбонов, от интервентов, что он по-прежнему только первый солдат Франции. На самом деле в его глазах солдаты были пушечным мясом, это выражение он довольно часто повторял, но слепо веря и повинуясь ему, солдаты давали ему вместе с тем фамильярные, ласковые, любовные клички. Грозный Цезарь, перед которым трепетала Европа и присмыкались цари, для них был солдат. В разговоре между собой они называли его маленьким капралом, стригунком. Они верили также, что слова Наполеона, в ранце каждого солдата лежит жезл маршала, не пустой звук. Они охотно вспоминали, в каком чине начали свою службу и Мюрат, и Бернадот, и Лефевр, и многие другие звезды императорского генералитета. В своих солдатах и офицерах Наполеон был вполне уверен. В генералах и маршалах не во всех и не в полной мере. Что касается военной роли маршалов, то здесь дело обстояло так. Наполеон окружил себя целой свитой блестяще одаренных военных людей. Они были не похожи друг на друга во всем, кроме одной черты. Они все обладали, хоть и в не одинаковой степени, быстротой соображения, пониманием условий обстановки, умением принимать быстрые решения, военным чутьем, указывавшим внезапно выход из безвыходного положения, упорством там, где оно нужно. А главное, Наполеон приучил их с полуслова понимать его мысль и развивать ее дальше уже самостоятельно. Стратегический талант Наполеона делал маршалов точнейшими исполнителями его воли и в то же время не убивал в них самостоятельности на поле сражения. И безграмотный рубака добродушный Лефевр, и холодный, жестокий по натуре аристократ Даву, и лихой кавалерист Мюрат, и картограф-оператор Бертье — все они были недюжинными тактиками, обладавшими большой инициативой.